Откуда это идет? Навязчивые мысли о том, что без материнства у женщины нет жизни, что она просто обязана желать детей. Кэт знала откуда. Эта мысль идет от мужчин, которые своих женщин не очень-то любят. От мужчин, которые норовят оставить в их жизни дыру, заполнить которую можно только с помощью орущего существа, непрерывно пачкающего пеленки. Она лежала, прижавшись в темноте к Рори, и думала, разве это не замечательно? Вести такую хорошую, необремененную жизнь. Необремененность — замечательное слово. Из чего некоторые хотят большего? Глава третья. Паула и Майкл выросли в одном из самых неприглядных районов Эссекса. Их отец работал инженером на заводе Форда, и во всех детских мечтах братьев фигурировали машины. Больше половины мужчин района работала на том же самом заводе, и куда ни глянь, любой пейзаж в округе обязательно включал хоть какую-нибудь, но машину. Машины здесь означали все. Работу, твердую зарплату, надежду на свободу. Благодаря машине мальчик становился мужчиной. Первый Ford Escort, подаренный подростку родителями или заработанный им самим, означал пересечение им некой заветной черты, как получение шрамов во время обряда инициации. Братья тоже любили машины, но каждый на свой манер. Паула был просто одержим восьмицилиндровыми движками, распределительными валами, и не мыслил свое будущее без Феррари Энца. Майкл скорее тяготел к тому, что он называл магнитами для кошечек. Паула любил машины ради них самих. Майкл ради того, что они могли ему в жизни дать, ради сладких иллюзий, снов, которые с их помощью могли стать явью. Майкл любил женщин не меньше, чем машины. Даже в детстве его тянуло к определенного рода поступкам. Например, он любил, еще будучи сопливым девственником, спать со своим старшим братом на одной кровати. Это, по его собственным словам, приводило его в экстаз. Пока Паола изучал конструкции разных машин, Майкл читал непредназначенные для детских глаз журналы и с их помощью брал теоретические уроки взрослой жизни. Оба обвесили стены комнаты фотографиями Феррари и автомобилей других фешенебельных марок. Но у Майкла под этими фотографиями скрывались другие, совсем иного содержания, и однажды их благочестивая мать эту тайну раскрыла. «Я не желаю терпеть дома вавилонскую блудницу», — сказала она, одной рукой брезгливо вытащив на свет изображение голой девки, а другой крепко оттаскав Майкла за ухо. Она прекрасно понимала, что Паола на такое не способен. «Сейчас же повесь на это место изображение Божьей Матери». «Никаких проституток на стенах, парни!» — вечером спокойно объяснил им отец, когда пришел с работы. «Они расстраивают нашу маму». А братья про себя подумали. «Проститутки? Интересно, что знает о проститутках их престарелый отец». Их родители еще детьми привезли в Англию из Неаполя с интервалом в год, хотя тогда они, разумеется, друг о друге ничего не знали. Их отец, тоже Паола, прошел все круги лондонского пролетария и имел чистейший выговор рабочего откуда-нибудь из Вестхэма или Ромфордских окраин, в то время как мать так никогда и не избавилась от итальянского акцента и прочих особенностей своей родины. Мария, которую оба ее мужа и сына дружно называли «Ма», не водила машину, в глаза не видела чеков или банковских карт и никогда не работала. «Моя работа — это мой дом», — любила говорить она. В своем доме она была бессменным и непререкаемым императором, давала сыновьям то, что сама называла «крепкой хваткой за ухо», и окружала их любовью, граничащей со страстью. Мальчишки не могли вспомнить, чтобы их отец хоть раз повысил голос. В детстве, приходя к друзьям, Паоло чувствовал себя скорее итальянцем, нежели англичанином. Именно тогда он понял, что его семья – это нечто особенное, не похожее на другие семьи. И вовсе не потому, что они посещали мессу или ели национальные итальянские блюда, и даже не потому, что его родители между собой говорили на иностранном языке, а потому, что они представляли собой тип семьи, которая в этой стране вымирала. Некоторые из его друзей жили со своими настоящими матерями. Один парень жил со своим отцом, а семьи всех остальных являли собой странную смесь из новых отцов, сводных братьев или сестер и приемных матерей. Семья Паоло по сравнению с ними была довольно простой и старомодной, и этот факт его очень радовал. Именно такую семью со временем хотел иметь и сам Паоло. Разница между братьями составляла всего 10 месяцев, и многие ошибочно принимали их за близнецов. Они росли в тесной дружбе друг с другом и мечтали о том, что однажды вместе откроют свой бизнес, что-нибудь связанное с машинами. Прокат или починка или торговля – все равно. То есть то, чему братьев с детства учил отец, или что они сами узнали благодаря непосредственной близости к заводу. «Человек не может разбогатеть, работая на чужого дядю», – любил повторять отец, засыпая каждый вечер перед телевизором, где смотрел 10-часовые новости. 16 лет после окончания школы братья стали таксистами, только Паоло после прохождения курсов вождения водил черное лондонское легковое такси, а Майкл – микроавтобус. Это продолжалось 10 лет. Пока они не скопили достаточно денег, чтобы взять суду в банке. После этого они открыли автосалон на севере Лондона и начали торговать в нем импортными итальянскими моделями. Они покупали по предварительному заказу небольшие партии машин в Турине, Милане или Риме. Затем сами переправляли их в Англию, что было дешевле. Здесь сами же переставляли руль на правую сторону. Или же покупали подержанные автомобили в маленьких провинциальных английских городках вроде Айлингтона, Кэмдена или Барнета. Их наискромнейший автосалон был украшен вывеской «Братья Барриси», над которой весело развивались зелено-бело-красные итальянские флаги. Оборот у них был хорошим, по крайней мере, достаточным для того, чтобы каждый мог содержать семью, хотя, как и многие мелкие бизнесмены, они постоянно жаловались либо на то, что мало работы, либо, смотря по обстоятельствам, на то, что они не могут с ней справиться. В данный момент торговля шла вяло, и Майкл занимался тем, что рассматривал фотографии своей дочери Хлои, разложив их на бампере Феррари Модена.